Глава вторая. Злата спасительница. Злата. «Помогите! Помогите!» Раздался крик, после которого я, совершенно непонятно зачем, рванула на голос. Но не могла я оставить незнакомую женщину без помощи. Неслась через какие-то низкорослые кусты, попутно отмечая, что это скорее парк, потому что где-то неподалеку появилось освещение. Глаза привыкли к полумраку, и я почти не натыкалась, вовремя перескакивая препятствия. А когда выбежала на дорожку, так и вовсе ускорилась. А потом я увидела, как прямо под светящимся фонарем какой-то маньяк валяет по траве женщину. Вот гад, нашел к кому приставать. Подбежала поближе и с размаху, что было сил, треснула нападавшего сумкой по голове. Закрепила эффект еще и пакетом с туфлями на шпильке. И тут мужик как-то быстро обмяк, навалившись на потерпевшую. Она замолчала, а я на несколько секунд замерла, не понимая, как поступить. Живые ли они оба? К счастью, вскоре ситуация прояснилась. «Кабан откормленный!» Раздалось хриплое, и я бросилась помогать, стаскивать с женщины ушибленного. Только сейчас до меня дошло, в какой истории я оказалась. Мужика убила, вместо зимы в лето попала. И как, каким образом все случилось? На всякий случай щипнула себя за ухом. Но оказалось, что это не сон. «Вы кто?» Испуганно ахнула незнакомка. Она перевернулась, встала на коленки и отползла от меня на безопасное расстояние. «Злата Максимова, а вы?» «Я Тафи. Тафилис Южная». Женщина поднялась и принялась отряхиваться, все еще настороженно на меня посматривая. «Спасибо за помощь. Чем я могу вас отблагодарить? Вы болеете? Мерзнете?» «Нет», — буркнула я, почувствовав неловкость. «Просто эта женщина была одета с иголочки. Разве что ее поваляли немного, да волосы, как воронье гнездо. А я так и вовсе выгляжу, как гостья с крайнего севера. При всем зимнем параде, только без шарфика и шапки. Может, накормить вас ужином или денег дать? Сейчас Новый год, все празднуют. Купите себе что-нибудь полегче». «Денег дать? Ужин?» Я загрустила, совершенно не понимая, как ответить. Забег по парку дал о себе знать. От неловкости мне стало жарко, а потому я расстегнула молнию пуховика, стащила его и повесила на руку. Дама наблюдала за мной с интересом, чего не скажешь о нападавшем. Он начал мычать, пытаясь прийти в себя. Пострадавшая без особого пиетета пнула его в бок, и мужик затих, давая нам возможность продолжить беседу. «О, какой наряд!» Неожиданно протянула Тафилис, уставившись на мое платье. Глаза ее загорелись. «А ну, покружитесь!» «Зачем?» Я с подозрением уставилась на женщину. «Я модистка», — сообщила Тафилис, и я почувствовала, что вот он, мой шанс. Других-то знакомых все равно нет, а куда делись парни, мне неизвестно. Это платье я придумала сама. «А я приезжая», — догадливо хмыкнула женщина, но тут же нахмурилась. «Или нет? Одежда теплая, сапоги. Вам холодно?» «Мне жарко». «В какой-то степени, да, приезжая». Вздохнула. Рассказывать о себе не хотелось. Я опасалась предвзятого отношения к попаданкам. Мало ли, что с ними может произойти. Костер, опыты. Однако действовать в одиночку трудно. «Понимаю», — прервала мои метания Тафи. «Давайте вызовем стражей, а после поговорим. Должна же я отблагодарить вас за свое спасение». «Да какое там спасение?» Отмахнулась я. «Злата, это очень серьезно. Я считаю, что меня хотели убить, а мне моя жизнь все-таки важна», ответила женщина, а, посмотрев на меня, добавила. «И экономить на себе я не собираюсь». «Да разве я против? Чужой мир, а меня покормить хотят. Отказываться нельзя. Неизвестно, когда придется поесть в следующий раз». В том богатом доме пахло мандаринками и вкусной сдобой, мясом и всем прочим, что наготавливают повара ради празднования. Я же осталась голодной и уже сейчас была не прочь подкрепиться. К слову сказать, совершенно случайно вспомнился тот момент, когда нас очень срочно попросили покинуть празднование. Сейчас мне виделся в этом особенный смысл. Во всей этой ситуации мне не давала покоя только одна мысль. Придут стражи и начнут допрашивать, что и как. А мой рассказ — это не то, что должны знать посторонние. Я помахала ладонью себе на лицо, спешно соображая, что предпринять. «Злата, вам нехорошо?» Женщина по-своему оценила мои движения. «Немного, волнуюсь». «Понимаю. Стражи — это не для слабонервных. Они так рычат, когда берут след, что хочется сразу во всем признаться. Оборотни». Тафилис мечтательно вздохнула. «Ходячий тестостерон». «Оборотни?» Громкий свисток прервал нашу познавательную беседу, что было только к лучшему. Сейчас я не могла адекватно думать, и требовался перерыв. Столько всего на мою голову! Будто в сказку попала, но какую-то незнакомую. «А вот и стражи!» сообщила Тафилис и на всякий случай ткнула туфлей мужика. То ли желала наподдать ему напоследок, то ли привести в чувство. В ответ маньяк всхрапнул и зачмокал, тем самым нагло поправ мою мысль, что он без сознания. А по дорожке действительно спешили двое. Высокие и широкоплечие, в серой форме. Мне они напомнили накачанных мужчин, которых я видела на том праздновании. Поневоле я прижала к себе свои вещи, завернув пакет с туфлями в пуховик. Кто знает, насколько развита их промышленность. Вдруг одни бумажные кульки или мешочки холщовые. В голову пришла мысль. Может, попросить стражей взять след? Моей кареты и вообще ребят. Однако я не стала так делать. Замолчала, боясь сболтнуть лишнего. «Капитан Рэй Быстров, а это мой помощник, Дик Скотт. Что у вас произошло?» — спросил один из стражей. «Рэй и Дик. Честное слово, как собачьи клички. Я прикусила щеку, чтобы промолчать и не выдать себя. На меня напали», — заявила Тафилис и пальцем указала на обидчика. «Вот он!» Дик приблизился к Тафи, поводил носом, после чего склонился над спящим. «Так и есть, капитан, от женщины пахнет этим человеком!» А еще у нее костюм слегка помятый, листочек в волосах. Я не выдержала и возвела глаза к небу. Поразительная логика, нечего сказать. И тут поймала на себе заинтересованные взгляды всех троих. Однако испугаться не успела, как получила насмешливое от капитана. «Это ни о чем не говорит. Уронить женщину могли и вы. И, кстати, как ваше имя?» «Упс. Златка, ну почему ты забыла, что молчание — золото?» «Это моя родственница, Златочка. Она приезжая. Очень храбрая девушка», — воскликнула Тафи, отвлекая внимание на себя. «Спасла меня. Жаль, нет жвачки. Я бы ее жевала вместо того, чтобы высказывать все свои предположения». «Как спасла?» Потребовал ответа капитан, в то время как его помощник ловким движением рук ухватил сонного маньяка за шиворот, поднял его и встряхнул. Громкий храп завершился руганью, в которой упоминался драный хвост и 20 дохлых собак. Лица стражей стали суровее, а мужик, наконец-то осознав, кто посмел нарушить его сон, буркнул с досадой. «Мамочки, меня убьют!» «Чуть позже», — оскалился капитан. Нехорошо оскалился, даже меня передернуло. Одно порадовало — внимание стражей переключилось на маньяка. Увы, это длилось недолго. Рэй Быстров снова продолжил свой расспрос, который мне очень хотелось назвать допросом свидетеля. «Так что там со спасением?» «Сумкой по голове. Шла, услышала крик о помощи. Подбежала, и вот. Злата — моя дальняя родственница. Мы договорились здесь встретиться», — перебила Тафилис, и я закивала, совершенно согласная с этой затеей. Уцепилась за нее, как за спасательный круг. Неожиданно модистка приняла позу буквы «Ф», прищурилась и с претензией поинтересовалась. «Капитан, а почему вы спрашиваете? Неужели хотите отпустить этого маньяка? А как же десятки страдающих женщин? Где равноправие и забота?» «Не переживайте, ни в коем случае не отпустим», поторопился отделаться от женских подозрений Дик Скотт. «Леди, спасибо за бдительность. Если что, мы вас вызовем». «Думаю, что вызовем», поддержал капитан, тем самым давая понять, чтобы не радовались раньше времени. На маньяка нацепили наручники, прикрепили к поводку и в таком виде повели его в участок. Я облегченно выдохнула, глядя, как мужчины удаляются. Не готова я рассказывать всем и каждому, каким образом очутилась здесь. Какое счастье, что гроза пронеслась мимо. «Ну что, Злата, поговорим?» Твердо произнесла Тафилис, тряхнув головой. Несчастный зеленый листик сам слетел с ее головы, но модистка только отмахнулась. «Увы, меня не пронесло». «Прямо здесь?» Я поежилась. Ночной ветерок коснулся спины, и по телу побежали мурашки. «Нет, разумеется, лучше... А лучше у меня». Тафили с цепким взглядом пробежалась по моему платью. «Какой интересный фасон! И кто модистка? В каком салоне пошита? Не узнаю руку мастера. Модель придумала я сама, а сшили в ателье, далеко отсюда». «Сама? Тогда тем более поторопимся!» воскликнула Тафилис, цепко хватая меня за руку. «Сегодня ночь перемен, и я не собираюсь проводить ее одна. Чувствую, что с вами, Злата Максимова, моя жизнь круто изменится». «Ага, слов нет, как круто. Моя жизнь за час так крутанулась, что остается только лавировать, дабы устоять и не упасть на колени. Последнее не про меня, и я всеми силами буду стараться этого избежать». Невысокий двухэтажный дом темное время суток выглядел ухоженным. Яркая вывеска, несколько скромных, но красивых гирлянд. Пока мы добирались сюда, я заметила, что многие дома были наряжены, что указывало на праздник. Где-то вдалеке грохотал салют, разбрызгивая яркие огни по небу. Догадывалась, что это Новый год, только без снега, как в Австралии. Я покосилась на торчащие у дома кустики, на клумбу с цветами. Что-то мне подсказывало, что я точно не там, и даже не в Африке. Но на всякий случай поинтересовалась. «Тафилис, а у вас кенгуру водятся?» «А кто это?» «Значит, нет», — протянула я, даже не зная, радоваться или расстраиваться. «Про попаданок у нас только малыши не в курсе. Но чтобы самой в такое дело вляпаться...» Увы, меня никто не спросил, хочу я этого или нет. Спустя какое-то время мы оказались на кухне. Она располагалась на первом этаже, как и мастерская. На втором жила сама Тафилис Южная. Уютная кухня, живые цветы на окнах. А на одном цветке, очень похожем на елочку, заботливая рука хозяйки нацепила блестящие бантики. Модистка налила чай, подвинула мне пирожные. Уселась напротив и принялась гонять заварку по чашке. Я решила воспользоваться моментом и поинтересовалась. «Почему вы шли через парк одна? Время позднее, а вы без компании». Я поссорилась с мужчиной. Мы поругались, и я ушла. Уголок губ Тафи дернулся, словно мой маневр собеседница разгадала без труда, а потом спросила прямо. «Откуда ты, Злата?» «Это ничего, что я с тобой на «ты» разговариваю. Со мной можно так же, это удобнее». «Все в порядке, я приезжая». «Издалека», — кивнула Тафилис. «Я так и думала. А откуда?» Я сделала глоток чая, ковырнула ложечкой пирожное, после чего произнесла. «Из другого мира. То есть я думаю, что из другого. Ты ищешь свою кенгуру?» догадалась модистка. «Нет», — замотала я головой и улыбнулась. Настолько смешно это прозвучало. «Тут иное. Сегодня вечером?» Я рассказала про роль Золушки, про карету и однокурсников, про то, как очутилась в этом мире и что услышала саму Тафилис совершенно случайно. Переживала ли я во время рассказа? Разумеется. Говорила, а сама будто снова участвовала в том хороводе, читала стихи. Взгляд незнакомого парня, его короткие черные волосы. Все это отпечаталось в памяти так четко, словно он был для меня крайне важен. Модистка не перебивала. Она сидела молча, внимательно слушая и делая какие-то только ей ведомые выводы. «Вот, значит, как», — произнесла хозяйка, когда я замолчала и потянулась к чашке с чаем. «Удивительно. Я слышала про гостей из другого мира, но всегда считала эти истории сказками». «Я тоже», — пожала я плечами. «Мне не стало легче, но я хотя бы почувствовала вкус пирожного, а это уже прогресс». «А знаешь, Злата, оставайся у меня жить. Есть небольшая свободная комната. Правда, она завалена тканями, но это не проблема. Уберем лишнее, сможешь спокойно разместиться». «Я так не могу». «Не отказывайся, это не бесплатно. Если ты действительно автор этого платья, то я хочу, чтобы ты создавала что-то. Разумеется, не слишком вызывающее». «То есть мужчина в женских колготках — это моветон?» Хихикнула я, чувствуя, как отпускает сжатая пружина. Как окатывает изнутри теплом, а будущее кажется уже не таким непонятным. Все это время я была в напряжении, а сейчас будущее принимало определенные черты. Училась я на архитектурном отделении, однако меня притягивали не только строения, но и одежда. «И в гольфах тоже», — поддержала модистка. «К слову сказать, сегодня ночь перемен. Иначе говоря, Новый год. Давай отметим наше знакомство и твою новую жизнь. А потом ты мне расскажешь про эту вашу Золушку». «Договорились». Я согласилась, ведь другого варианта попросту не было. «К слову сказать, у меня тоже грядут большие перемены», — поделилась модистка, когда от бутылки игристого осталась половина. «Это как-то связано с ссорой с тем человеком?» Догадалась я, стоя у окна. Город, а это был именно город, не спал. Праздновал ночь перемен. И мне было, что отметить вместе со всеми. С любовником, бывшим. Озвучила его роль Таффи, хотя я и сама догадывалась. «Мы договорились, что встретим праздник вместе, но я освободилась пораньше и решила сделать Эндрю приятный сюрприз». «Эндрю?» — зацепилась я за имя. «Он оборотень?» «Конь. Только не думаю, что раз он такой, то сидит исключительно на траве». Вообще-то я именно об этом и подумала. Про превращение человека в коня даже и фантазировать не хотелось. Непонятно, откуда в таком случае берется хвост и прочие атрибуты звериного облика. «Ты его с кем-то застала?» — догадалась я, глядя на нахмуренную модистку. Тафилис была красавицей. Длинные кудрявые локоны, черные ресницы, стройная фигура и цепкая хватка, которую было не спрятать. «Хуже!» Отмахнулась она, и уголок пухлых губ модистки дрогнул. «Этот похотливый жеребец целовал руку моей конкурентки!» «Так руку же!» Недоуменно протянула я, хотя в чем-то я Таффи понимала. «Эндрю в курсе, что я ее терпеть не могу, а сам за моей спиной общался, и довольно неплохо. В общем, мы поругались». «А почему он не дал тебе сопровождение или не отвез лично? Пока мы сюда добирались, я видела кареты. Возможно, богатеи владеют и чем-то побыстрее». «Решил проучить, мерзавец». «Он богат?» «Очень. Но мне его деньги не нужны, если ты об этом». «Не мое дело», — поспешила я откреститься от предположения. «Вот и правильно. А сейчас предлагаю идти отдыхать. Вот увидишь, даже в первый день Нового года у нас будут клиенты». Моя комната оказалась как раз такой, в какой в общежитии нас жило трое. А здесь я занимала все пространство одна. И когда мы с Таффи временно сгрудили рулоны ткани на стол, после чего я приняла душ, комната показалась просторной и уютной. Кровать, стол у окна, стул и шкаф, в котором висели не самые удачные вещи модистки. К слову, Тафилис без труда подобрала несколько платьев из ее забытых промахов. Она решила подогнать их под мою фигуру, а я возражать не стала.